Я рисую. Здесь нарисован грустный кот. Он очень одинокий кот. А на другом листе щенок. Он тоже одинок. А это одинокий дом. Пусть в нем живут они вдвоем. Они не уживутся. Вдвоем они дерутся.